Как могло статься, чтобы младший полицейский чин из уголовного розыска частным путем заполучил мой галстук? Настойчиво спрашивал я себя. Фермер Лоусон не нашел этого галстука. И никто из его людей не видел его. Потребовалось бы слишком уж фантастическое стечение обстоятельств, чтобы этот галстук невинным путем оказался на шее у человека, который приглашает меня сесть в машину и ехать с ним. Вот она, та самая атака, которую я ожидал весь день, и я чуть было сам не полез в ловушку. Теперь, когда капкан готов был захлопнуться, не так-то легко было вырваться. Полицейская машина стояла у ворот в 20 шагах от меня. Шофер стоял у дверцы и смотрел в нашем направлении. Грозная непреклонность, исходившая от моих спутников, обернулась более мрачной шуткой, чем просто манерой полицейских держать в страхе преступников. Может быть, один из этих двоих убил Джо. Если бы я хоть чем-нибудь дал им понять, что заподозрил неладное, им втроем ничего не стоило схватить меня, затолкать в машину и умчать в облаке пыли. И только Виктор потом мог бы кому-то неразборчиво объяснить, что он видел. И этим закончилась бы моя эпопея. Одна из тех поездок, когда человек уехал и не вернулся. Мой план представить Вейкфилду предполагаемого убийцу не удался. С одним я еще мог бы справиться, но не с тремя. Да еще когда в машине сидел четвертый. Когда Виктор был в 15 шагах от меня, я дал длинному ремню от очков сползти с плеча и, подхватив его рукой, резким взмахом, что есть силы, подсек, как кнутом, ноги рослого человека, так что он потерял равновесие, а соседа справа скрутил известным мне приемом джиу-джитсу, а затем прыжком кинулся к адмиралу. Им понадобилось по крайней мере 5 секунд, чтобы прийти в себя после неожиданного нападения. Когда они с искаженными лицами бросились за мной, я уже вскочил на спину адмирала, подобрал поводья и резко повернул его, так что он вырвался из рук Виктора. Третий человек бежал ко мне от машины. Я в 2 прыжка пустил адмирала в легкий галоп, обошел бежавшего навстречу шофера и направил лошадь к изгороди, окружавшей стоянку. Адмирал сделал могучий прыжок и приземлился на травянистой обочине дороги в нескольких ярдах от черной машины по другую сторону изгороди. Четвертый человек уже открыл дверцу и выбирался из машины. Я обернулся. Виктор стоял неподвижно, с разинутым ртом. 3 человека изо всех сил бежали к воротам. Они уже почти достигли их. У меня не было времени думать, есть ли у них оружие. Я представлял собой слишком близкую и крупную мишень. И именно тогда в руке у человека, надевшего мой галстук, что-то блеснуло, и я каким-то чудом избежал самого страшного, так как он размахнулся и метнул нож. Я слышал, как нож ударился о землю у меня за спиной. Я направил адмирала прямо через шоссе, проскочив под носом у грузовика, слышал только, как взвизгнули тормоза, и мы одним прыжком оказались в поле по ту сторону шоссе. Здесь местность шла на подъем, так что, когда я на середине подъема натянул поводья и обернулся, шоссе и стоянка машин раскинулись передо мной внизу, как на карте. Эти люди не пытались преследовать меня. Они отвели свой черный лимузин от ворот, и теперь он стоял в нескольких ярдах от обочины. Все 4, по-видимому, были в машине. Виктор все еще стоял на автомобильной стоянке и чесал затылок, глядя мне вслед.